Глава 23. На крышке простого стола, стоящего у стены тесной комнаты, лежали газеты. Большинство из них были о магии и таинственных происшествиях, встречах людей с НЛО. За окном с приоткрытой створкой отчетливо слышалось воркование голубей и шуршание листьев на дереве. Шум машин за окошком звучал приглушенно, что говорило о том, что высотка, в которой сейчас находился Сергей, располагалась вдали от проспекта. Застыв за столом, сам Сергей обводил красным маркером объявление в газете, лежащей на крышке стола. «Гадание по руке», «Хиромантия» — все эти фразы встречались во множестве объявлений. Дойдя до последней страницы раздела, Сергей поднял трубку стоящего на столе телефона. Набрав номер первого объявления, дождался, когда на том конце линии прозвучит женский голос, и принялся говорить, почти не давая своей собеседнице времени, чтобы подумать. «Здравствуйте, я звоню вам по объявлению. Вы предсказываете будущее по руке?» «Хорошо. Нет, я просто звоню, чтобы выяснить общую информацию. Да, скажите, а сколько вы просите за сеанс?» «Да, я все понимаю, но в общих чертах». Он поставил пометку на поле газеты. «От 50 долларов?» «Ясно. А сколько он длится?» «Ага. Нет, пока не записывайте, я вам позже перезвоню. До свидания». Нажав на рычаг телефона, Сергей аккуратно набрал номер следующего объявления. «Здравствуйте, я по объявлению в газете. Вы предсказываете будущее по руке?» «Да, я хотел бы кое-что выяснить». «Ну, по цене и конкретно тому, что вы можете». Человек на вершине холма сделал паузу, словно мысленно попытавшись восстановить цепь событий, случившихся в прошлом. «В то утро, когда я разговаривал по телефону с московскими предсказателями, я вовсе не думал прийти кому-то из них на сеанс, чтобы увидеть их схему работы. Я был абсолютно уверен, что мой личный опыт общения с людьми превосходит их собственный». Я звонил для другого, мне нужно было понять, на каких условиях и, главное, сколько обычные люди в Москве готовы платить за предсказания будущего. А кроме того, я хотел выяснить, что вообще происходит в этой сфере в столице. Рассказчик вздохнул. «Меня не пугало то обстоятельство, что мне, вероятно, придется выбивать свою нишу в том рынке, который уже поделили столичные предсказатели». Я был готов прорываться в него. После известия о случившемся с Катей меня ничего не страшило. Однако внезапно я выяснил, что никуда прорываться мне здесь не придется. Те деньги, которые получали все московские хироманты, были слишком уж мелкими, чтобы драться за них. Эти деньги действительно могли быть большими, если б в столице работали предсказатели высокого уровня. Но, как я и думал, подавляющее большинство из них были обычными шарлатанами. Для того, чтобы выяснить это, мне было достаточно пары вопросов, которые я задавал им по телефону. Поставив трехзначную сумму напротив последнего объявления, Сергей бросил в трубку. «Получается, вы и это умеете определять по руке?» На губах его промелькнула усмешка. «Ничего себе! Нет, пока что не надо ничего назначать. Да, я позже перезвоню. До свидания». Качнув головой, Сергей опустил телефонную трубку и пару мгновений смотрел на нее с изумлением. «Химичат по-черному». Он взглянул на колонну из цифр, краснеющих рядом с отмеченными им объявлениями. Судя по суммам, которые ему называли по телефону, один сеанс предсказания у московских гадалок стоил минимум столько же, сколько мог заработать за несколько суток обычный рабочий. Задумчиво покусав кончик маркера, Сергей взял газету и раскрыл ее на последней странице. Опять подняв телефонную трубку, набрал нужный номер в редакции и, услышав «Алло», произнес твердым голосом. «Здравствуйте, я бы хотел подать объявление в вашу газету в раздел «Магия гадания». «Да, я понимаю, что объявление платное. Сколько? И как я могу подать объявление?» «Приехать к вам в офис? Отлично». Он снова взял маркер, склонившись к газете. «Диктуйте ваш адрес». Примостившись на стареньком табурете, Сергей мыл окно. Судя по мутным разводам, у рамы не мыли его уже очень давно. То же самое было и с мебелью. Столько пыли, сколько он вытер здесь с антресолей, он не видел еще никогда». Естественно, то, что ему предстоит потрудиться, чтобы привести это место в порядок, он понял уже в тот момент, когда оказался здесь в первый раз. Тем не менее, выхода не было. Снять квартиру получше, тем более возле метро, он был просто не в состоянии. Через четверть минуты, закончив стирать со стекла мутноватую пену, Сергей на секунду остановился. Двор данной многоэтажки не очень-то отличался от уютного дворика, который он видел из окон квартиры, в которой прожил три последние года до армии. Те же ветви деревьев над детской песочницей, те же ленты дорожек, ведущих к подъездам. Наклонившись к ведру, чтобы вновь смочить липкую тряпку, он провел цепким взглядом по комнате. Обстановка вокруг была скудной и состояла всего лишь из самого нужного. Диван, старый шкаф, круглый стол с парой стульев. Здесь не было даже дешевого телевизора. Впрочем, его это не заботило, телефон для него был важней. Бросив взгляд на темнеющий на столе аппарат, Сергей перевел его на часы, чьи блестящие стрелки показывали четверть десятого, и невольно нахмурился, словно ждал, что в любую секунду раздастся звонок. По губам у рассказчика промелькнула улыбка. «Я хорошо помню дни, которые мне предстояло прожить в ожидании первых клиентов. Я понимал, что мне очень важно произвести на них благоприятное впечатление, чтобы они захотели рассказать обо мне всем друзьям и знакомым. А также отдавал себе отчет в том, что, собственно, о чтении будущего мне волноваться не следовало, а вот тому месту, в котором я буду их принимать, мне стоило уделить больше внимания, чем я и занялся на следующий день после подачи своего объявления в одну из московских газет. Практически все последние деньги я потратил на то, чтобы привести снятую мною квартиру в порядок, и хотя все последние сутки почти что не ел, я старался не думать об этом. Также я запрещал себе думать о том, как я буду выкручиваться, если случится такое, что ко мне не придет ни один человек, что означало бы, что я не смогу оплатить следующие месяцы за аренду квартиры». Опустив лист бумаги на стол, помрачневший Сергей сел на стул и какое-то время сидел неподвижно, внимательно глядя на телефон. Наконец поднял трубку, гудки подтвердили, что аппарат был в порядке. Нервно щелкнув костяшками пальцев, Сергей бросил взгляд на часы. Была уже четверть четвертого. «Ну давай же, звони!» Он обвел взглядом вымытый пол, тот блестел, словно взлетка в казарме, и вновь посмотрел на темневшую трубку. «Пожалуйста!» «Ну так что бы я делал, если бы в тот самый первый день мне никто не позвонил?» Сидящий на валуне сделал долгую паузу, но продолжил уверенным голосом. «Конечно, я бы не бросил то дело, ради которого и приехал в Москву. Тем не менее, этот первый звонок был по-своему важен. Я помню те тягостные часы, которые показались мне сутками. Я все смотрел на чернеющий телефон, который молчал и как будто смеялся над тем, что я делал, говоря, ничего у меня не получится. А у меня постепенно росло убеждение, что не все здесь так просто, как мне показалось сначала». Говоря откровенно, на какой-то момент я вдруг даже подумал, что моя новая жизнь завершится так, даже еще не начавшись. Застыв у окошка, Сергей напряженно смотрел на вечернее небо. На улице начинало темнеть. В пятиэтажке напротив одно за другим зажигались огни, но видны они были нечетко. Сквозь листья деревьев, растущих меж зданиями, светящиеся окна представлялись размытыми пятнами. Опустив взгляд на руку, которая сжимал сигаретную пачку, Сергей перевел его на часы. «Чёрт, никто уже, видно, не позвонит». Приподняв сигаретную пачку, он еще с полминуты смотрел на нее, словно очень хотел закурить, но держался. А затем отвернулся от подоконника, опустился на вымытый пол и уперся в него кулаками. «Держаться!» Он резко отжался от пола. «Держаться!» Он быстро отжался опять и уверенно повторил. «Не сдаваться!» Когда он проделал не менее 30 отжиманий и уже ощутил, как горячие плечи привычно заныли, тишину тесной комнаты неожиданно разорвал телефонный звонок. На мгновение застыв, он метнулся к звонящему телефону, протянув к нему руку, опять резко замер на месте и несколько раз глубоко вдохнул воздух. Наконец, ощутив, что слегка успокоился, поднял трубку. «Алло?» «Добрый вечер!» — на том конце линии прозвучал женский голос. «Я правильно вам позвонила? Вы предсказываете будущее по линиям рук?» «Да, вы правильно мне позвонили». Сергей на секунду отвел трубку в сторону, чтобы сделать еще один вдох. «Хорошо», — женский голос немного подрагивал. «Понимаете, я звонила другим предсказателям, но все говорят, что ответить мне точно не могут. А я хочу кое-что выяснить о болезни своей, понимаете?» «Подождите», — Сергей прервал женщину. «Успокойтесь, пожалуйста. Ответьте мне для начала. Вы уже заболели?» «Пока еще нет», — женский голос запнулся. «Но, вероятно, могу, и поэтому как-то хочется все узнать, изменить, может быть, понимаете? Ну, то есть я хочу выяснить все. Вы можете мне сказать, заболею я или нет?» «Я уверен, что да». Сергей опустился за стол. «Ситуация очень простая. Любую серьезную болезнь, которая вам может грозить, я могу определить стопроцентно. Так же, как и я могу вам сказать все о вашем будущем, в семейных делах, о карьере и путешествиях, связях с родственниками и так далее. То есть, в принципе, я могу рассказать вам практически все, за исключением одного». Неожиданно резко умолкнув, Сергей машинально нахмурился. Через пару мгновений женский голос встревоженно бросил. «Чего?» Он помедлил еще, но ответил уверенно. «Я ничего не скажу вам о том, от чего вы умрете. Если вы захотите узнать дату собственной смерти, поищите кого-то другого. У меня такой информации не получите. Все остальное я скажу вам достаточно точно. Вас это устраивает?» Теперь уже женщина сделала паузу перед тем, как спросить. «Но про эту болезнь вы мне сможете рассказать?» «Разумеется. Если вам суждено заболеть, но не умереть от нее, то я расскажу вам о ней, даже больше того. Подскажу, как попробовать ее избежать или, скажем, уменьшить последствия». «Ясно». В трубке снова повисла короткая пауза. Очевидно, его собеседница размышляла над тем, что услышала. Когда же она протянула опять, то Сергей разобрал в ее голосе нотки сомнения. «Послушайте, а вы точно сумеете это определить? Понимаете, я говорила уже не с одним предсказателем, только все они говорят разные вещи. Так как я могу быть уверена, что вы меня не обманете?» «А давайте мы сделаем вот что», — ответил Сергей. «Когда вы придете ко мне, я расскажу вам вначале о прошлом, обо всем, что вы захотите узнать. Я не знаю о вас ничего, так что вы убедитесь, что я могу читать линии рук. Если вас не удовлетворит в моем рассказе хоть что-то, то вы не заплатите мне ничего и уйдете. Вас это устраивает?» «Да», — медленно бросила женщина. «Такого мне раньше не предлагали». «Ну вот и отлично». Его собеседница снова помедлила. «У меня еще два вопроса. Сколько вы просите за сеанс?» «Не больше обычной цены по Москве». Не услышав ответа, Сергей чуть напрягся. «Впрочем, можно еще поступить и иначе. Вы заплатите цену, которую посчитаете нужной». «Ага», — нервно бросила женщина. «И когда я могу к вам прийти?» «Подождите, сейчас я взгляну на свое расписание». Сергей отодвинул от уха потертую трубку и, зажав ее левой ладонью, глубоко вдохнул воздух. Пока все шло так, как он и рассчитывал. Самым главным теперь было правильно завершить разговор. Наклонившись над крышкой стола, он помял возле трубки газету. «Алло, хорошо меня слышите?» «Да». «Завтра днем у меня есть окно в 3:30». Он немного помедлил. «Впрочем, если это вас не устраивает...» «Нет!» — нервный голос прервал окончание фразы Сергея. «Мне это удобно». «Хорошо». Он кивнул с облегчением. «Тогда запишите мой адрес». Звонок прозвенел неожиданно, заставив глядящего сквозь окошко Сергея моргнуть. Повернувшись, он вышел в прихожую, бросил взгляд на свое отражение в зеркале и, пригладив еще не отросшие волосы, распахнул дверь квартиры. Секунду спустя он увидел высокую женщину лет 40, одетую хоть и не броско, но дорого. Каждая вещь ее гардероба стоила больше, чем все содержимое чемодана Сергея. Прическа ее была тоже в порядке. Но вот выражение глаз выдавало хозяйку. Во взгляде ее отражалась та боль, что нельзя было скрыть никакими деньгами. Внезапно Сергею почудилось, что он разглядел даже темные тени вокруг ее глаз. Вероятно, последнюю пару ночей она не спала, промелькнула в его подсознании. «Ольга Олеговна», — тихо бросил Сергей. «Да», — как-то нервно ответила женщина. «Я звонила вчера». «Да, конечно, я помню». Сергей отодвинулся в сторону и, как только пришедшая сделала шаг за порог, аккуратно закрыл дверь квартиры. Увидев, как женщина начала снимать плащ, протянул ей потертую вешалку и кивнул в направлении двери единственной комнаты. «Разуваться не нужно. Проходите, пожалуйста». Полминуты спустя, когда посетительница осторожно вошла внутрь комнаты, он прошел вслед за ней, отодвинул стоящий у столика стул, и едва лишь она опустилась за стол, сел напротив нее. Неожиданно он различил удивление, с каким она начала озираться по сторонам, и спросил ровным голосом. «Извините, вас что-то смущает?» «Ну, в общем-то, да». Сидящая за столом нервно стиснула сумочку. «Обстановка у вас...» Он заметил, как взгляд говоривший прошелся по потолку и дешевым обоям. «А, понимаю, о чем вы. Вы, наверное, имеете в виду весь этот магический антураж», — улыбнулся Сергей. «Загадочный полумрак, магические свечи, шары». Он увидел, как женщина молча кивнула и продолжил уверенным тоном. «Мне это не нужно. Ольга Олеговна, все, что мне требуется для работы, — это ваши ладони». «А ко всяким подручным средствам прибегают лишь те, кому есть что скрывать от клиентов. Так они отвлекают внимание. Мне же от вас скрывать нечего. Я скажу вам лишь то, что написано у вас на руках. Понимаете?» Женщина снова сдавила блестящую сумочку. Несмотря на уверенные объяснения Сергея, ее беспокойство, похоже, ее не оставило. «Да». «Хорошо». Он склонился над столиком. «Тогда предлагаю не терять больше времени, а приступить сразу к работе. Вы помните, что я говорил вам по телефону? Сейчас я скажу вам о прошлом, для того, чтобы вы убедились, что я могу читать линии рук. Если я ошибусь хоть в какой-то детали, пусть даже совсем незначительной, вы можете просто уйти, не заплатив ничего. Если же вас все устроит, то мы перейдем непосредственно к будущему. Вы согласны на это?» Немного помедлив, клиентка кивнула. Сомнение в ее темном взгляде все больше усиливалось, но, похоже, она понимала, что раз уж пришла сюда, то, наверное, лучше идти до конца. «Хорошо. Мне потребуются обе ваши ладони». Когда посетительница наклонилась к Сергею, он внимательно осмотрел ее руки. Каждый палец и ноготь, после чего перевернул их ладонями вверх и провел по ним пальцами, растирая слегка влажноватую кожу. Затем принялся пристально вглядываться в потемневшие линии, отмечая в блокноте какие-то цифры. Наконец, две минуты спустя, Сергей начал медленно говорить, не поднимая свой взгляд от ладони клиентки. «Итак, вот что я могу сказать вам, Ольга Олеговна. У вас было счастливое детство. Полная семья, мать, отец, братья и сестры. Вы были очень близки со своей матерью. Во всем доверяли ей и советовались в течение всей своей жизни, даже после того, как сами уже вышли замуж. К сожалению, 5 лет назад вы ее потеряли». На секунду он бросил взгляд на сидящую за столом и заметил, как женщина побледнела. «Но сейчас вы уже сами мама. У вас есть муж и 2 детей». Это, взяв в руки лупу, Сергей сделал паузу, чтобы внимательно рассмотреть тонковатые волоски, пересекающие линию брака на узкой ладони. «Да, обе девочки». В темном взгляде сидящей возникло и начало быстро расти изумление. «А вообще, ваша судьба складывается довольно удачно. Вы успешны не только в семье, но и в бизнесе. Однако началу вашего благополучия в бизнесе вы обязаны не себе, а какому-то близкому родственнику по мужской линии». Сергей вновь помедлил, чтобы вычитать линии. «Но это не ваш отец или муж. Скорее, это кто-то другой из ваших родственников-мужчин. Могу предположить, что это ваш брат или дядя». «Это мой старший брат», — нервно вставила женщина. «Валентин». Сергей посмотрел ей в глаза. «К сожалению, он тоже умер». «От рака». Женщина стиснула пальцы, словно пряча ладошки. «Он мне оставил свой магазин в Воронеже». С полдесятка секунд Сергей молча ждал, предоставив клиентке возможность продолжить, но та напряженно молчала, только нервно кусая губы и пытаясь прийти в себя от услышанного. «Ольга Олеговна», — твердо бросил Сергей. «Вы хотите услышать о прошлом еще что-нибудь?» «Нет, не надо». Она резко вскинула на Сергея испуганный взгляд. «То, что вы рассказали, уже абсолютно достаточно». Неожиданно прикоснувшись к виску, она нервно бросила. «Послушайте, но вы можете мне объяснить, как вы все это делаете? Ведь вы не могли ничего обо мне разузнать. Я звонила вчера с таксофона». «Все это написано на ваших ладонях», — спокойно ответил Сергей и продолжил практически тут же, заметив, что женщина все еще сомневается. «Естественно, я могу попытаться вам все объяснить, но боюсь, что на это уйдет много времени. Например, мне самому потребовался почти целый год, чтобы только начать читать эти знаки, а занимаюсь я этим уже около 4. Так что если я вас убедил, что могу читать прошлое, то давайте оставим ненужное и перейдем к тому, ради чего вы ко мне и пришли». Он уверенно бросил. «Вас что-то тревожит, да? Это та болезнь, о которой вы говорили вчера?» Поджав кулачки, посетительница опустила взгляд вниз и короткое время молчала, наконец прошептала. «Понимаете, моя мама скончалась от рака, так же, как и мой старший брат Валентин. И еще несколько родственников в нашей семье тоже умерли от этой болезни. А неделю назад я похоронила единственную тетю. Последнюю фразу сидящая за столом почти прокричала, метнув на Сергея отчаянный взгляд. «Я боюсь этой болезни! Она как какое-то проклятие в нашем роду, понимаете? Каждый второй наш родственник умирает от рака!» Женщина с болью склонилась к Сергею, прижав к груди руки. «Вы можете мне сказать, заболею я раком или нет? Можете мне сказать это точно?» Отодвинув на край стула лупу, Сергей твердо выдохнул. «Ольга Олеговна, вчера я уже говорил, что не называю клиентам причину их смерти». Он ясно увидел, как женщина вздрогнула. «Но вас я могу успокоить. Я знаю уже, от чего вы умрете, но к раку это не будет иметь ни малейшего отношения. Вы не заболеете этой болезнью. Больше того, я могу вам сказать, что в ближайшие 10 лет у вас вообще не будет проблем со здоровьем. После этого я рекомендую вам обратить внимание на желудок. Он у вас слабый». Сергей разглядел, как лицо собеседницы стало меняться. «Думаю, больше вам знать совершенно не нужно. Живите спокойно, растите детей и не думайте о плохом. Рака у вас не будет, Ольга Олеговна. Это я вам гарантирую. Поверьте, я видел руки людей, которые умирали от рака». Короткое время клиентка не двигалась, только губы ее все сильнее дрожали. Наконец, приоткрыв свою сумочку, торопливо достала платок и притронулась им к повлажневшим глазам. Когда же она опустила платок, Сергей разглядел в ее взгляде улыбку, пока еще слабую, но разительным образом изменившую все лицо этой женщины. Сидящая за столом словно резко помолодела. Внезапно Сергей осознал, что ошибся. Скорее всего, собеседницы не было еще и 30. «Извините», — тихо бросила женщина. «Просто в последнее время было столько смертей». «Да я понимаю». Сергей тяжело покачал головой, на секунду вернувшись в свое недалекое прошлое. «Столько всего навалилось, и это вот напряжение...» «Ничего страшного, Ольга Олеговна». Сергей прикоснулся к руке посетительницы. «Скажите, у вас это все, или, может быть, вы хотите узнать еще что-нибудь?» «Нет-нет, ничего больше не надо». Клиентка опять промокнула глаза. «Спасибо большое, и сколько я должна за сеанс?» «Мы условились, вы заплатите сумму, которую посчитаете нужной». «Да, да, хорошо». Вновь открыв свою сумочку, женщина быстро достала купюру. «Вот этого хватит?» «Более чем». Сергей не сумел удержать удивление. Отодвинув свой стул, женщина встала из-за стола и в последний раз, вытерев краешки глаз, начала убирать платок в сумочку. Между тем сам Сергей неожиданно бросил. «Вы знаете, Ольга Олеговна, я буду вам благодарен, если вы для меня кое-что сделаете». Он заметил, как женщина вскинула вопросительный взгляд и с улыбкой закончил. «Расскажите обо мне вашим близким. Может, кто-то из ваших знакомых захочет воспользоваться моими услугами». «Ну, конечно», — женщина быстро кивнула. «Я сделаю это. Вы знаете, у меня есть подруги, и у пары из них тоже не очень все гладко. Я расскажу им о вас». «Хорошо». 2 минуты спустя, когда посетительница вышла на лестницу, стоящей в прихожей, Сергей протянул. «До свидания, Ольга Олеговна». «Да, всего доброго. И спасибо еще раз, Сергей. Я обязательно расскажу о вас». «Хорошо». Аккуратно закрыв дверь квартиры, Сергей прошел внутрь комнаты и взял в руку то, что оставила на столе посетительница. Купюра с президентом Америки номиналом в $100. Такие он видел до этого только по телевизору. Внезапно он ясно почувствовал то, что до этого попросту игнорировал. Или, может, до этой секунды подобного чувства и не было. Его сердце бешено билось, почти так же сильно, как в день, когда он отправился в первый рейс по Чечне. Попытавшись собраться, он вдохнул полной грудью. Во время сеанса он чувствовал себя абсолютно уверенно. Небольшое волнение ощущал только в самом начале. Позднее, когда стал осматривать руки клиентки, он полностью успокоился. Так что нынешнее состояние, похоже, явилось отложенной реакцией мозга на все происходящее. Ведь сегодня он первый раз в жизни читал по ладоням за деньги. Ощущение было весьма необычным, но еще необычнее было то, как все это закончилось. Осмотрев всю купюру, Сергей с изумлением бросил: «Москва, твою мать!» Совершенно внезапно он понял, что горло его пересохло от жажды или все-таки от волнения. Отбросив купюру на столик, Сергей повернулся и вышел из комнаты. Оказавшись на кухне, налил из-под крана воды и стал медленно пить, замерев у окошка и рассеянно глядя во двор. В тот момент, когда пересохшее горло почти перестало саднить, он заметил, как женщина, что была у него только что, торопливо прошла от подъезда и села в машину. Секунду спустя автомобиль плавно двинулся с места и исчез за деревьями. Проследив за машиной, Сергей сделал новый глоток и уже собирался поставить стакан возле мойки, как вдруг резко замер, заметив свое отражение. Наклонившись к окну, пару долгих секунд, не мигая, смотрел на свое отражение в чистом стекле, а затем в темном взгляде его двойника промелькнуло отчаяние. «Вот так вот, Катенька», — прошептал Сергей с горечью и немного помедлил. «Похоже, я буду богат». Он поставил стакан и еще с полминуты смотрел в опустевший двор дома, на фоне которого взгляд его отражения как-то странно подрагивал. «Но буду ли счастлив?» Сергей машинально сглотнул. «Без тебя». Неожиданно зазвонил телефон. Обернувшись на звук, он немного помедлил, пытаясь прийти в себя от нахлынувшей массы воспоминаний. Наконец, торопливо пройдя по квартире, поднял трубку звонящего телефона. Бросив трубку «Алло», с полдесятка секунд молча слушал, а затем протянул: «Да, вы правильно мне позвонили, я предсказываю будущее». Сидящий на валуне на секунду задумался. «На протяжении первого полугодия после того, как я сделал первое предсказание в Москве, я работал как одержимый, без выходных и фиксированного времени, утром, днем, вечером. Освоить профессию платного хироманта для меня оказалось не сложнее, чем решить математическую задачку. Мои знания в хиромантии к этому времени уже были одними из самых высоких в Москве. Научиться же общаться с клиентами так, чтобы расположить их к себе, мне тоже не составило особого труда. В первую пару месяцев поток клиентов у меня был не очень большой. Я принимал не больше 1-2 человек в день, и платили они мне по минимуму. Однако постепенно объявления в газетах и слух обо мне, которые распространяли среди любителей эзотерики те, кто уже побывал у меня, сделали свое дело, и уже через несколько месяцев после начала работы я принимал до 10 человек в день». Рассказчик вздохнул. «Среди приходящих ко мне были люди самого разного рода, и вполне здравомыслящие, и немного не от мира сего, и порой откровенно свихнувшиеся на разных мистических знаниях. И всем им я говорил о здоровье и счастье, карьере и детях, о семейных делах и будущих путешествиях. То есть, в принципе, все за исключением одного. Я отказывался говорить им о смерти». Внезапно картинка на ярком экране отчетливо дернулась, словно в записи образовался разрыв. Когда же рассказчик опять появился на мониторе, в руке у него оказалась уже подожженная сигарета. Почему я так поступал? Возможно, ответ на этот вопрос заключается в том факте, что весь мой предыдущий опыт чтения будущего убедил меня в том, что, говоря людям об их скорой смерти, я и сам не получаю ничего, кроме боли. А мне не хотелось начинать новую жизнь с новой боли. Поэтому я не отвечал на вопросы о смерти, хотя зачастую терял из-за этого деньги. Впрочем, последнее не имело для меня ключевого значения. Я всегда исповедовал принцип «всех денег не заработаешь». По губам человека мелькнула улыбка. Конечно, спустя 8 месяцев после начала работы платным хиромантом я не стал ездить на новенькой иномарке, хотя денег на нормальную жизнь мне хватало. Например, уже через 3 месяца после приезда в Москву я вернул дяде Славе ту сумму, которую занял на то, чтобы снять свою первую квартиру в столице. А еще через несколько месяцев я скопил достаточно денег и смог перебраться в другую квартиру, двухкомнатную, почти в самом центре Москвы. Я оплатил ее за полгода вперед и навсегда распрощался с убогостью серых окраин. Глубоко затянувшись, сидящий на валуне напряженно продолжил. Как я уже говорил, первые месяцы после приезда в Москву я работал как одержимый. Частично это объяснялось тем, что чем больше рук я осматривал, тем больше интересных знаков я видел. К тому же подобная одержимость позволяла мне хорошо зарабатывать. Однако основная причина такой одержимости заключалась в другом. Дело в том, что я еще помнил о Кате. Ее образ являлся ко мне по ночам, вперемешку с кошмарами из Чечни. Я по-прежнему чувствовал, что люблю ее так же сильно, как раньше. И хотя хорошо понимал, что вернуть ее невозможно, что пройдет еще несколько лет, и ее светлый образ поблекнет, после чего я, возможно, опять смогу попытаться найти себе женщину. В тот год мне по-прежнему было паршиво. Поэтому я и старался посвящать себя целиком хиромантии, чтобы у меня попросту не оставалось времени на мысли о Кате.